Слава нашему Господу за то, что мы можем продолжать рассуждать над Словом Господним, для того, чтобы иметь эту пищу, и чтобы в будущее время, в определенных обстоятельствах жизни, чтобы мы знали, как нам надо поступать. И поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы также попытались поглубже принять в свое сердце Слово Господне, чтобы вот эти минуты не прошли даром и напрасно, потому что мы хорошо понимаем, что это духовная пища. А духовная пища нужна для того, чтобы впоследствии ориентироваться и иметь силу для победы, что, наверное, на нашей земле не так просто и не так легко. Поэтому пусть Господь сегодня благословит наши сердца, чтобы Дух Святой мог что-то добавить к тому, что мы уже слышали, и чтобы наш последующий путь, христианский путь, был успешным и твердым. Вы знаете, мы очень много имеем тревог, недоразумений различного рода. И одна из основных причин – не умеем пользоваться или не знаем Слова Господне, как поступить в той или другой ситуации. Ну и, конечно, я хочу дополнить, если даже мы будем знать Слово, как написано, то нужен Дух Святой, чтобы нам выбрать из всего этого Слова Господне, из этой массы советов, тот совет, который нам нужен на сегодняшний день. Вы знаете и наблюдаете, что очень часто люди не очень честно пользуются Словом Божиим. Они находят в нем оправдание и греху, и оправдание своим поступкам. А это значит, что неправильно его поставили, неправильно подобрали. Поэтому мы хотим, чтобы в сегодняшний день Господь еще обогатил нас, чтобы мы в нашей земной жизни, поступая по Слову Господню, имели благословение Божие. Потом я буду продолжать послание к Ефесянам. Это будет 3 глава. Мы очень долго рассуждали, начиная с 10 стиха и кончили 16 стихом. Но я обращу внимание на 15 стих. Мы на нем остановимся, потому что он очень важный, и он определяет или открывает, как Господь относится к нашим поступкам и вообще для чего они совершаются, и для чего они должны совершаться. И 15 стих говорит так, а лучше всего с 14 начну, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. И 15 стих говорит так, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Здесь Писание говорит о чем? Что есть истинная любовь. А следовательно, есть и неистинное. А самое главное, вот эти действия любви, которые будут через нас проявляться, написано, все возвращали в того. Под словом «все» можно много понимать. Но самое главное, вы знаете, что мы должны возвратить тому, Иисусу Христу, это наши души или духи наши и людей, которые будут нас слушать. Вы знаете, что без воли Господа ни один человек не родился на землю. И когда мы читаем о намерениях Господних, которые Бог имеет о людях, то Писание говорит так, Бог хочет, что Он хочет? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И для вас будет не ново, а то, что я повторю сегодня, что ни один человек, который пришел в этот мир. Как он пришел, что было, родился. Мы уже не будем рассуждать, как это было. Законно, незаконно, грех ли был, или это нормально. Но человек пришел в мир. И как бы человек ни пришел в мир, каким способом, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он посадил человека на землю, чтобы он здесь развился, чтобы он приобрел определенные качества, качества, необходимые для Царства Небесного, и вернулся назад к тому, кто его дал. Вы помните, что прах возвратится в землю, а дух возвратится к Богу, который что? Который и дал его. Так вот, все наши поступки, поступки любви, они должны так воздействовать на человека, чтобы любой человек, и мы в том числе, обратились к Богу и вернулись к Богу, который и нас послал на землю. Вы знаете, что не все люди вернутся к Богу. Многие попадут к дьяволу. Бог хотел, чтобы они достигли познания истины, чтобы они спаслись, но они не верили и не захотели. Они не искали Господа. И вы знаете, человек имеет свободную волю, и Бог его зовет, убеждает. По молитвам посторонних он иногда принимает какие-то меры, чтобы показать человеку, что ты без Господа не проживешь, тебе Бог нужен. И все это сводится к тому, чтобы человек к Богу возвратился, чтобы он жил с ним в радости вечно. И Писание говорит, для этого нужна истинная любовь. Только истинная любовь может вернуть человека к Богу, к тому, который его послал на эту землю. Я еще раз читаю. Но истинной любовью все возвращали в того. Я уже не расшифрую, что значит все. Для меня возвращали. Ну, мне, наверное, здесь написано, вот, возвращали. Но по сути дела, расти духовным возрастом, возрасти, это то же самое. Хотя правильно, братья уже подсказывают, возвращали. То у меня здесь переписано возвращали. Но по сути дела, речь идет о духовном возрасте. И человек, растя духовным возрастом, должен вернуться к Богу, возвращив тот духовный возраст. И все это должна делать истинная любовь. Вот не истинная, она никак не позволит возрастать у Бога. Вот представьте себе такую простую картину. Вы все хотите, чтобы ваши дети были спасены, правда? А для того, чтобы они были спасены, они должны рождение новое получить. Говорят, должно вам что сделать? Родиться свыше. А потом что надо делать? А потом надо возрастать. Расти духовным возрастом. И для того, чтобы человек мог понять, что ему нужно рождение свыше, он должен понять, что в таком состоянии, в котором он теперь находится, он не может прийти к Господу, он не может расти. И это очень часто зависит от того, от нашего поведения, как мы любим этого человека. И любовь должна быть истинная. Представьте такую простую картину. Можно двояко проявить любовь к человеку, к неверующему. Допустим, сын пьет. Вы можете его любить двояким способом. Давать ему деньги, чтобы он пил. Когда ему болит голова утром, давать ему деньги похмелиться. Но это тоже будет, ну, вроде по любви. А второй путь – истинной любовью. Ни одной копейки на пьянство. И вот мы выбираем, как любить. Или так любить, потакать ему. Или качать и поставить ребром вопрос. Правда? Сын может маму и за горло взять. Вытряхнуть из нее то, что он имеет. Это уже другой вопрос. Но до тех пор, покуда мы любим не истинной любовью, по сути дела, мать, любя сына, продолжает его спаивать. Так, правда? Так. А по сути дела, надо поставить вопрос ребром. Ни в коем случае обратись к Богу. Или другой пример. Сегодня такое жестокое время, когда дети, ну, буквально издеваются над родителями. Всегда была проблема отцов и детей, детей и родителей. А сегодня она вообще возросла многократно. Это проблема, когда дети не понимают родителей. Тот же самый сын шантажирует семью, издевается над матерью. Мать начинает молиться: «Господь, ну останови его, помоги ему остановиться». Короткое время, где-то там засветился, наручники одели, сидит в камере предварительного заключения. Есть два способа проявления любви. Один способ – помолиться Господу и предать в руки Божии. Господь, делай то, что ты хочешь. Есть другой способ – собрать деньги и выкупить, и отпустить назад. И там по любви, и там по любви. И здесь надо выбирать, что делать. Что избрать для этого? Какой путь, какой метод? Я думаю, когда мать выкупает сына, который ее избивал, если бы она не любила, она бы того не делала бы. Она действительно любит. Она не из страха это делает. Но смотрите, что она делает. Здесь Бог принимает меры, чтобы ограничить, показать человеку, куда ведет его путь. А мать, с одной стороны, просила у Бога: «Господи, сделай что-нибудь». Когда Бог начал делать, она стала своими руками разрушать то, что Бог делает. И это уже не истинная любовь. И вот это не истинная любовь или ее проявление, она никогда не заставит этого сына обратиться к Богу. Потому что мать подталкивает. Не понимая то, что делает, Бог делает свое дело. А мать, не понимая, делает свое дело. Поэтому я сегодня на это обращаю внимание, что все-таки истинная любовь и неистинная, то истинная любовь направляет к Богу и дает духовный рост в нашем понимании христианском, а неистинная любовь, она тормозит путь к Богу, она отталкивает дальше, дальше, дальше и дальше. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Что значит сегодня любить? Вы хорошо понимаете, я не раз об этом говорил. Любить Бога. Речь не идет о наших чувствах любви.